мы не обращали на них никакого внимания. Кто нам мог что сделать? Кто мог нам запретить петь? Так, с веселой песней мы вышли на новый бульвар. Рядом по узенькой тропинке, ведущей вглубь бульвара, идти было трудно. Мы пошли гуськом, и песня сразу оборвалась. На бульваре было совсем как в лесу, просторно, много голых деревьев, а вокруг ни одного камешка, только холмы да канавы. Ветер гнал по бульвару желтые сухие листья, ноги вязли в листьях, даже когда мы шли по тропинке. Бобырь с разбегу прыгнул в усыпанную листьями канаву. Он растянулся там, как жаба. «Вот мягко, хлопцы, поглядите!» — позвало нас, барахтаясь в листьях. Мы, как в воду, бросаемся за ним в канаву, разрываем листья, подбрасываем их горстями кверху, осыпаем золотым дождем друг друга. Листья летают над нами, как огромные красноватые бабочки, и, виляя кривыми хвостиками, устало падают на пожелтевшую землю. Наконец мы покидаем новый бульвар и выходим на улицу. «Ты про этот дом говорил, Сашка?» — спросил Маримуха, показывая пальцем на красный двухэтажный дом, который стоял рядом с почтой. «Про этот», — заволновался Бобы. «Вот сюда и надо бы пойти». «А у меня в этом доме знакомый служит», — похвастался Петька. «Ну, не бреши, знакомый», — ответил я Маримухе. «Что не бреши?» — окрысился Петька. «А Амелюш, ты не тут работает. Ты что, забыл?» «А ведь Петька прав. Амелюшка действительно тут работает. Мне и отец говорил об этом. Сейчас Амелюшка живет где-то в городе, в общежитии горсовета. И мы встречаем его очень редко. Тогда давай пойдем к Амелюшкому», — сразу решил Бобы. «Вот сейчас. Пошли». «Нет, зачем сейчас?» — полез на попятный Маримуха. «Потом пойдем. После». «Ага, ага», — обрадовался Бобы. «Никого у тебя в этом доме, наверное, нет, и ты наврал нам про знакомого». «Я наврал, а? Тогда пойдем, вот увидишь», — закипятился Петька и шагнул в сторону кирпичного дома. На коричневых дубовых дверях этого дома прикреплена картонная надпись «Повитовий комитет Коммунистической партии Більшовиків. Україні. Повітовий комітет комуністичної спілки молоді України». «Ну, заходим?» — прочитав эту надпись, нерешительно спросил у всех Маримуха. Сашка Бобырь молча толкнул Маримуху первого в широкую дубовую дверь, но Маримуха сразу же уперся руками в косяк двери. «Ну, иди, иди. Чего же ты?» — сказал я. «Назад только раки лезут». Гулко захлопнулась за нами тяжелая дверь. Мы поднимаемся по узкой мраморной лестнице, а направо, вглубь первого этажа, уходит полутемный коридор. Куда идти? Пойдем лучше по коридору. В его далеком углу стучит пишущая машинка. Мы делаем несколько шагов в полутьме коридора и останавливаемся у какой-то двери. За ней слышен чей-то громкий голос. Неожиданно дверь открывается, и в коридор выходит наш бывший сосед Амелюшкин. Он в высоких брезентовых сапогах, в вышитой косоворотке, в синих брюках галифе. «Вы чего здесь, мальчики?» — удивленно оглядывая нашу компанию, спрашивает Амелюшкин. «А это мы, дядя Амелюшкин. Здравствуйте!» И, отстраняя хлопцев, я первый подхожу к Амелюшкину. «Васька, а я тебя не узнал. Ну, заходите, раз в гости пришли», — приглашает Амелюшкин. И мы входим следом за нашим соседом в большую комнату с изразцовым камином. В комнате, сидя на столах, беседуют какие-то люди. Увидев нас, они замолкают. В комнате очень накурено, голубые облачка дыма плывут к потолку. У камина, прижавшись друг к дружке, стоят три винтовки. «Вот делегация ко мне пришла», — смеется Амелюшкин. «А чем угощать будешь?» — отзывается на его слова лысый коренастый старик в защитной гимнастерке. «Ты бы хоть бубликов для них принес». «А где я их достану?» — разводя руками, говорит Амелюшкин и приглашает. «Садитесь, ребята, на подоконник». Я рассказываю Амелюшкину о нашей школе, об учкоме. Он внимательно слушает меня и только изредка почесывает подбородок.